Микаэль. Я все еще стоял как дурак на льду, пытаясь осознать произошедшее. Она ушла. Просто взяла и ушла. Что я сделал не так? Я был уверен, что понравился ей. Она не могла так сыграть наслаждение от поцелуя. Не могла же. Этот поцелуй. Черт, я думал о нем весь вчерашний вечер, как наивный школьник. Я не собирался целовать Еву. Но когда с ее губ слетели слова о том, что я гей, мне захотелось стереть их поцелуем. Это было зря. Мне кажется, я пропал в тот миг, когда коснулся ее губ. «Фостер, ты что, застыл там? А ну, живо тащи свою задницу в душ!» — крикнул тренер Джонсон. Его раскатистый голос и привел меня в себя. В раздевалке уже было почти пусто, новички ушли сразу. Оставались только Джереми и Чарли. Вот только последнего мне сейчас и не хватало. Я не был готов к его шуточкам. «Какие планы на сегодня, Кэп?» — начал Джер. «Девочки из греческого общества приглашают нас на тусовку. Для спортсмена ты посещаешь слишком много вечеринок с алкоголем. Мне стоит задуматься о твоей профпригодности», — огрызнулся я. «Кто-то не в духе», — Чарли похлопал Джереми по плечу. «Не просто быть отвергнутым. Кстати, эта цыпочка — сестра нашего новенького защитника. Тебя это не должно заботить», — как можно спокойнее ответил я. «Не понимаю, почему мы вообще с тобой дружим, зануда?» «Выгодно быть другом капитана», — улыбнулся я Чарли. «Так к тебе клеится больше заек». «Истина, брат, я помогаю утешиться всем отвергнутым тобой». «Прощайте, придурки», — улыбнувшись, я подхватил спортивную сумку и поспешил на выход. Времени на душ не было. Я хотел догнать Еву. Мысли о ней не оставляли меня. Что значит, я уже была с парнем, который лед любил больше, чем меня? Это же какой-то бред. Если Ева решила, что от меня так просто избавиться, то ее ждет разочарование. Я ускорил шаг. Есть шанс догнать ее. Минут через 15 впереди показался ее силуэт. Она обхватила себя руками, пытаясь защититься от ветра. Несмотря на то, что сейчас ранний сентябрь, было достаточно холодно и промозгло. Холодный ветер то и дело раздувал ее темные волосы с розовыми кончиками, которые били Еву по лицу время от времени. Она сложила руки на груди, чтобы было немного теплее. Догоняя ее, я на ходу снял свой бомбер и, когда поравнялся с Евой, опустил куртку ей на плечи. «Что за...» Она подняла голову, и в ее взгляде отразилось чистое изумление. Она не думала, что я пойду за ней. «Что ж, милая, не зря я капитан хоккейной команды. Люблю вызовы». «Мне не нужна твоя куртка». Ева попыталась снять ее, но я не позволил, прижав ладони к ее плечам. «Уж нужнее, чем мне, ты вся дрожишь». Ее упрямство раздражало и восхищало одновременно. «Тебя это не касается, я все равно не пойду с тобой на свидание». Несмотря на, казалось бы, грозный тон, Ева плотнее закуталась в мою куртку. «Как ты заметила, я не зову тебя никуда. Что ж, давай сыграем в эту игру, милая. Считай это простая вежливость. К тому же не хочу, чтобы ты замерзла во время экскурсии. Это не свидание», — поторопился добавить, не дав ей возразить. «Просто более опытный старшекурсник показывает новичку все прелести нашего кампуса. По-дружески». После секундного размышления на ее лице отобразилось принятие. Ева вытянула руку жестом, приглашая меня идти вперед. «Давай я проведу тебя до твоего общежития». Ева рассмеялась. И этот звук, словно разряд молний, прошиб все мои нервы. «Да что со мной?» «Так себе экскурсия. Где тебе можно поставить за нее одну звезду?» Ева вздернула бровь и улыбнулась. Я ответил улыбкой на улыбку. «Вообще-то у меня была подготовлена другая программа, но ты отменила наше свидание, чем, напомню, ранила мои чувства. Я хотел отвезти ее на городской каток. Мне казалось это романтичным. Я любил бывать там, но теперь довольствуемся тем, что есть». «Тебе что, не хватает внимания девушек?» Ева взглянула на меня, слегка хмуря свой очаровательный лобик. «Не поверю, что у такого красавчика проблемы с противоположным полом». «Ты считаешь меня красавчиком?» «Да, я слышал только то, что хотел». «Не увиливай от ответа». «Как ты вчера заметила, проблем с девушками у меня нет. Но на меня либо вешаются хоккейные зайки, либо кто-то из группы поддержки. Престижно, знаешь ли, встречаться с капитаном и звездой хоккейной команды. Я немножко приврал, набивая себе цену. В любви, как на войне, все средства хороши. Вроде так говорят. А еще жутким скромнягой, да? Ева снова улыбнулась. «Эй, я тут пытаюсь вообще-то себя прорекламировать», — наигранно возмутился я. Мы неосознанно замедлили шаг. Каждому из нас хотелось немного растянуть эту прогулку. Теперь я задаю вопросы. Мне захотелось перехватить инициативу. «Твоя странная фраза про парней и лед. Ты встречалась с хоккеистом?» Я слегка сжал челюсти, ожидая ответа. Не знаю почему, но меня это действительно волновало. «Нет», — она слегка мотнула головой. «Он был моим партнером, мы вместе выступали на льду. Ты катаешься?» «Господи, это не может убить меня еще сильнее. Пусть это окажется неправдой». «Да, можно сказать, что мы со Стефаном практически выросли на катке. Он занимался хоккеем, я спортивными танцами на льду». «Фигуристка», — почти нежно прошептал я. Это была моя тайна. Когда она сказала, что катается, я узнал ее. Она немного изменилась, но действительно, это Ева Саммерс. Как я сразу не узнал и не просчитал дважды два. Я пару раз видел их на спортивном канале, года два назад. Да, мы с моим партнером профессионально выступали несколько лет в юношеской лиге и даже готовились к Олимпийским играм. Круто, но почему ты обо всем рассказываешь в прошедшем времени? Потому что это в прошлом. На Олимпиаду я так и не попала. Почему? Может, я был слишком дотошен, но мне правда было интересно и важно понять. Она ответила честно. Получила травму во время выступления. Было видно, что говорить это ей было стыдно. Ты упала? Я старался спрашивать очень мягко, чтобы не спугнуть ее. Сейчас Ева очень была похожа на загнанного зверька. Захотелось обнять ее, но я сдержал этот порыв. «Да». «Как это случилось?» Ева замолчала. Я понимал, что пытаюсь разворошить старую рану, но мне хотелось понять ее. «Мой партнер, Барри, не поймал меня во время сложной поддержки. Я получила незначительную травму бедра». «А почему перестала выступать, если травма была пустяковой?» Видимо, эта тема была для Евы запретной. Это было написано на ее лице. Я поднял ладони вверх. «Понял, для одного дня слишком много вопросов». После этого я действительно переключился на экскурсию, показывая и рассказывая, где и что находится. «Сходим завтра в наш местный бар. Мы будем приветствовать там наших новеньких», — спросил я, когда мы подошли к общежитию. «Мик, не надо. Ты классный парень, но...» «Но у тебя пунктики, бла-бла-бла», — перебил я Еву. «Я зову тебя не на свидание, а как друг. К тому же ты разве не хочешь поддержать брата?» «Давай теперь ты точно не сможешь отказаться. Я уже понял, что вы тесно связаны. Я сделаю все, чтобы разрушить эти дурацкие стены». Ева прищурилась и ткнула меня в грудь пальцем. «Нечестно прикрываться моим братом». «Что ж, тогда прекрасно». Я довольно улыбнулся, понимая, что получил желаемое. «Встретимся там. Бар называется Ники». Я развернулся, собираясь уходить. «Постой, твоя куртка!» Она стянула бомбер с плеч. «Спасибо». «Пока, Ева», — попрощался я, снова надевая на себя куртку, которая теперь хранила тонкий аромат кислой малины.